Долго Серова упрашивать не пришлось. Он тут же хлопнулся перед бароном Терсом на колени, в очередной раз, почувствовав себя персонажем дешевого голливудского псевдоисторического боевика. «Так, теперь я тебя буду спрашивать, все время отвечай «да». И еще одно, давай сюда свой меч, отдам, когда станешь рыцарем». Барон забрал протянутый ему меч, потом достал свой, поднял его вертикально перед собой и что-то забормотал. Что именно, разобрать было очень сложно. Барон говорил тихо и очень-очень быстро. На очередном предложении он удобнее перехватил меч и хлопнул им плашмя капитан по плечу. Не то чтобы сильно, но вполне ощутимо. Следующая фраза прозвучала вопросительно. «Капитан, как и требовалось», — ответил «да». Вся церемония заняла не больше 10 минут. За это время Серов успел несколько раз отхватить увесистым бастардом по плечам и также несколько раз с чем-то согласиться. Закончилось действие сакраментальными словами. «Встаньте, сэр Александр, и больше не опускайтесь на колени ни перед кем. Теперь твоя очередь. Нужно всего лишь уговорить девушку за одну ночь выйти за тебя замуж. Справлюсь. Дать пару советов», — ехидно подмигнул барон. «Идите вы лесом, сэр барон», — в тон ему ответил капитан и пошел в сторону донжона. «Удачи», — в спину ему крикнул барон. «Спасибо», — не оборачиваясь, — откликнулся Серов. «Она мне понадобится». Ариен проснулся от того, что его настойчиво кто-то тряс. Уже даже проснувшись, он попытался притвориться еще спящим в надежде, что от него отстанут. Однако, вскоре стало ясно, что такой номер здесь не пройдет. Тот, кто его будил, как видно, отличался завидным упорством. С обреченным стоном маг открыл глаза и сел на кровати. Ну конечно, кто его может еще будить, только Александр. «Ну чего тебе, я только заснул, устал за день, чего тебе от меня нужно?» — жалобно пробормотал маг. Действительно, устав бездельничать, Ариен наконец нашел себе дело. Воспользовавшись тем, что отряд уже десяток дней никуда не двигается, он решил проверить всех на наличие магических способностей. А поскольку этот ритуал для мага уровня подмастерья достаточно сложен, каждый вечер он теперь падал на кровать без задних ног. «Пойдем, свидетелем будешь», — наконец перестал трясти мага Серов. «Каким свидетелем? Чего? Куда ты уже успел вляпаться, пока я спал? Женюсь я, давай быстрее, вставай, одевайся, время поджимает». «Погоди», — не дал себя запутать маг, — «как женишься? На ком? Тут же в замке кроме служанок никого нет. У тебя устаревшая информация, дружище». Даже в темноте было видно, как по лицу капитана расползается широченная улыбка. «Так, ладно, я одеваюсь, а ты рассказывай». «Вот так, в общем, все и получилось», — закончил свой маленький рассказ Серов, когда они были уже на лестнице. «Ты главное скажи, как тебе удалось ее уговорить? Эту, как ее там, Мариетту?» «Знаешь», — капитан даже притормозил, — «это очень странно, но мне показалось, что она изначально была не против. То есть, если бы я просто зашел и спросил «да» или «нет», без всяких уговоров, результат остался бы тот же». «Действительно странно», — согласился маг, подумав про себя, что дуракам по жизни везет. Вот ему, когда он уговаривает девушку, приходится пользоваться всем доступным красноречием, а тут все практически даром. «Ну ладно, это не так важно. А кто церемонию будет проводить?» «Барон Терс. Он сказал, что по закону может провести церемонию. А что?» «Да нет, ничего», — покачал головой маг, — «просто не подумал. Он же сейчас еще является сюзереном этой земли, а значит, может женить». К церемонии свадьбы в этом мире относились не совсем так, как на земле. Исторически так сложилось, что, несмотря на то, что семья и брак считались священными, самой церемонии сакрального значения почти не придавали. Оттого, женить имели право кроме жрецов Лиас, богини семьи, детей, плодородия и в целом, женского начала, еще и гражданские власти. Сама церемония прошла более чем буднично. По традиции, чтобы мужчина и женщина считались мужем и женой, им должны выдать свидетельство о браке. Такой себе документ, на котором стоят подписи свидетелей и печать, в данном случае печать барона. В больших городах, где большая часть населения неграмотные, при мэрии зачастую служат профессиональные свидетели, которые получают деньги только за то, что расписываются в этом свидетельстве. «Да уж, интересный поворот», — думал маг, ставя свою подпись в документе. «Кто бы мог подумать? Интересно, что чувствует капитан?» О том, что чувствовал капитан, история умалчивает. Во время церемонии он не нервничал, говорил уверенно, можно сказать, был образцом хладнокровия. Так могло показаться постороннему человеку. Те же, кто знал его чуть лучше, отчетливо видели, как он нервно сжимал-разжимал ладонь, иногда вытирая ее об штаны. Но в целом, нужно признать, он держался достойно. Когда регистрация брака была окончена, за окном уже заалел рассвет. «Ну что, как будем поступать дальше?» – озвучил общий вопрос Мак. Они втроем с капитаном и бароном отошли в сторону, чтобы по-быстрому обсудить дальнейший порядок действий. «Я думаю», – первым отозвался барон, – «сэр Александр должен сейчас удалиться со своей новообретенной женой, дабы завтра, вернее уже сегодня, никто не смог поставить под сомнение законность брака. А у нас пока тоже будут кое-какие дела». «Какие? Сейчас пойдем к моему казначею, проведем расчет по найму, чтобы формально мы с тобой были не связаны. Что еще? Нужно привести в готовность всех воинов. Не думаю, что могут быть какие-то сюрпризы, но все же лучше быть готовым». «Сделаешь?» – спросил Серов у Ариэна. «Просто передай Броду, готовность номер один. Дальше он все сделает сам. Порядок действий мы с ним обсуждали». «Передам», – согласился Мак. «Ты иди, тебя жена ждет. Мы уж как-нибудь без тебя разберемся. Чай не дети». «Спасибо, друзья, я вам очень благодарен. Иди уж, муженек», — подтолкнул капитана к выходу барон. Все следующее утро Риен метался как угорелый. Казалось, все уже сделано, но нет, все время вылезали какие-то новые проблемы, возникали вопросы, которые требовали скорейшего разрешения. И вот, наконец, все было готово. Серов, вернее теперь сэр Александр, барон Серов, сидел во главе стола в золотом зале. По правую руку от него сидел Ариен, одним своим видом добавлявший вескости словам капитана. По левую руку – Мариетта, теперь баронесса Серов. В имперском языке с падежами было очень скудно, поэтому фамилии традиционно имеют только одну форму. В голове капитана был полный сумбур. Трудный день, еще более трудная, насыщенная событиями, эмоциями бессонная ночь, конечно же, не способствовали ясности мышления. Впрочем, по нему это было совершенно не видно. На лице капитана не отражалось ни капли эмоций. По углам зала, в качестве почетной стражи стояли рыцари барона Терса, любезно одолженные им на время представления. Именно такую картину увидели бароны, когда их пригласили в зал, якобы для следующего тура переговоров. «Добрый день, уважаемые господа», — Серов и Ариен встали, приветствуя вошедших. «Рад видеть вас всех в моем замке». Глава 12. Без конфликта уладить наметившийся спор все же не удалось. Несмотря на то, что де юре правда была на стороне Серова, разъяренные уплывающим изо рта лаковым куском бароны подняли бучу. Попытка их успокоить мирно ничего не дала. Тогда капитан поставил вопрос ребром: или все собравшиеся признают то, что по факту уже свершилось, и остаются в замке в качестве дорогих гостей, или могут проваливать на все четыре стороны. Такая постановка вопроса заметно выходила за рамки баронской дипломатии. Они же привыкли, что все могут, что никому подчиняться не надо, и собирались весело скоротать время в перебранках, да еще и живя за чужой счет. И вот тогда случилось то, чего Серов не то чтобы боялся, но очень сильно не хотел. Его вызвали на поединок. По всем правилам, с бросанием перчатки, благо перчатка была не латной, стальной, а кожаной, то получить полукилограммовым куском металла в зубы, то еще удовольствие, разговором через секундантов и остальным церемониалом. Благо, капитан уточнил заранее, что и в этом мире существовало правило, гласящее, что выбирает оружие тот, кого вызвали на поединок. Причем, формально ограничения на вид оружия не существовало. Более того, можно было выбирать поединок один на один или отряд на отряд. Пользуясь такими либеральными правилами, капитан выбрал нож. Обычный нож, ничего особенного. Он вообще хотел сначала предложить рукопашную без оружия, уж в таком бы случае он десяток таких баронов уложил бы штабелями и не поморщился. Но ему отсоветовали: нет, формально он был бы в своем праве, но не камильфо, в общем, не камильфо. Какой поднялся вой. Противник то, барон Вафал, тот, который надеялся откусить от баронства Калифаль самый большой кусок, рассчитывал, что оппонент по-джентльменски предложит драться на своем оружии. Была в этом мире такая мода, типа к оружию долго привыкать, поэтому каждый использует свое, а нет. Понятное дело, что такие условия, как и, пожалуй, любые другие, его не устраивали. Естественно, что барон, который фехтует с детства, нашинковал бы его своей метровой железякой в мгновение ока. Нет, Серов усердно занимался с мечом, более того, у него неплохо получалось. Как для новичка, пластика, растяжка, координация движения и реакция, все это нарабатывалось годами и теперь стало хорошим подспорьем. Вот только ни опыт, ни технику без длительной практики не заимеешь. Так что соревноваться с бароном на клинках длиннее сантиметров 30, это если не способ самоубийства, то вид экстремального спорта точно. Проще уж выбросить свой меч и выйти с голыми руками, привычнее уж точно. Еще был вариант пожелать поединка отряд на отряд, пешими. Это бы тоже весьма осложнило противнику жизнь. Вот только потери были бы все равно. А Серов был хорошим командиром, и терять людей вот так на ровном месте не пожелал. Так что, вы согласны на поединок? Жестко поставил оппонента перед выбором капитан. Барон Вафал как-то затравленно огляделся, на него были направлены несколько десятков глаз, ждущих решения. При этом, барон, будучи умным человеком, понимал, в какую яму себя загнал, много ума догадаться, что раз противник выбрал такое экзотическое оружие, то владеет им отлично, не нужно. С другой стороны, отказаться от поединка, значит признать себя слабым, а слабых не любит, вернее любит. Вольные бароны, суть свора гиен, только и ждущих, когда кто-то ослабеет и его можно будет съесть. Так что куда ни кинь, всюду клин. И вот теперь на следующий день, не юнцы же право слова, дуэлировать. Как только произошло оскорбление, с утра во двор замка высыпала толпа. В общей сложности было по сотню человек, причем почти все мужчины. И всем было интересно. Оно и понятно, развлечений немного. А кроме того, поединок обещая быть необычным, что интересно вдвойне. Обычно дерутся или классически по-рыцарски, когда верхом на лошадях и с копьем, или пешком, а тут экзотика. Наконец появились главные действующие лица. В образованный толпой круг вышли секунданты, а за ними Серов и его противник. Капитан предпочел обойтись без совсем доспехов, так ему было привычнее. Противник тоже избавился от железа, оставив, впрочем, латные перчатки и наручи. Зря, подумал Серов, пользы не так много, а устанешь быстрее. Обменявшись протокольными фразами, поединщики выбрали оружие, после чего секунданты покинули круг. И вот здесь капитан почувствовал себя очень неуютно. Дело не в том, что ему предстояло сейчас убить ни в чем, в общем-то, не повинного человека. Нет, барон Вафал, судя по всему, был той еще сволочью, да и Серов не был институтуткой. Неудобно было делать это на глазах у всех. Сразу пришел на ум бородатый анекдот. Почему нельзя заниматься сексом на Красной площади? Советами задолбают. Тем не менее, отступать было некуда. Здесь, наверное, нужно сделать небольшое отступление. Техника ножевого боя несколько отличается от того, что чаще всего показывают в фильмах. Там двое, чаще всего главный герой и главный злодей, по несколько минут могут фехтовать на ножах, успешно парируя удары друг друга клинком. В реальности этого практически не случается. А поскольку травмы от ножа чаще всего тяжелые, то бой выглядит примерно так. Двое долго кружат, выбирая позицию и выжидая. В определенный момент один из них решает, что настал его час, пытается провести атаку. В зависимости от ее успешности, один из поединщиков получает травму. После этого или следует добивание, или, если травмированный может продолжать бой, все повторяется. В таких поединках чаще всего страдают руки, как части тела наиболее близкие к противнику. С другой стороны, отвлекшись на удар по руке, можно пропустить контратаку в туловище или в голову. Часто наносятся удары по ногам в область колена или бедра, особенно, если человек неопытный и забывает об опасности снизу. Ну и конечно, нанесший удачный удар в голову или шею, может считать себя победителем. Такие травмы хоть и не всегда смертельны, зачастую вызывают тяжелое кровотечение. Так что можно просто подождать, пока противник ослабнет и ставить жирную точку. Пользуясь преимуществом в скорости, капитан стал постоянно кружить вокруг барона, то и дело, угрожая ему короткими режущими движениями, заставляя противника все время защищаться. Было видно, что барон, хоть и не мастер, но определенные понятия о бое на ножах имел. Он не выставлял ноги и очень четко реагировал на такое прощупывание. В общем, дело, как обычно, оказалось сложнее, чем ожидалось. Но все же опыт взял свое. Привыкший к более тяжелому оружию, барон Вафал слишком широко размахнулся, подставив руку и открыв для атаки корпус. Однако, даже имея возможность быстро поставить в этом представлении точку, капитан решил не рисковать. Вместо того, чтобы распластать противнику живот, он коротким движением резанул барона по руке у локтя, добавив вдогонку удар с левой, невооруженной руки в печень. На этом бой можно было заканчивать. Серов точным ударом вскрыл противнику вены и прорезал мышцы до кости. Правая рука барона стала полностью недееспособной, и он каждую секунду терял кровь. Капитан было думал, что противник действительно признает себя побежденным, поэтому слегка расслабился, за что чуть не поплатился. Барон оказался более серьезным противником, несмотря на боль. Он перехватил нож в левую руку и сделал отчаянный выпад всем корпусом. Зазевавшийся капитан успел только чуть-чуть развернуть корпус так, что нож не продырявил ему печень, я лишь слегка распорол кожу. Тут уж ни о каком почетном поражении не могло быть и речи. Подстегнутый резкой болью в боку, капитан, слегка оттолкнув вытянувшегося барона от себя левой рукой, а правой нанес косой удар сверху вниз в область шеи. Он настолько разозлился, что слегка перестарался с силой удара, и нож, рассекший мягкие ткани, завяз в позвоночнике. Тяжело дыша, Серов склонился над мертвым уже противником и рывком выдрал из раны оружие. Нож ему был совершенно не нужен, просто сработала привычка не бросать где попало оружие. Подобрав нож, он поднял голову и огляделся. Вновь появилось ощущение того, что он гладиатор на сцене римского цирка. Собственно, сравнение напрашивалось само собой. Он стоит над поверженным врагом, весь в крови, не очень удачно резанул по шее и, конечно же, изгвоздался с головы до ног, а на трибунах беснующиеся зрители. Только императора не хватает, который подарил бы рабу-гладиатору волю. Ага, вспомнил Серов латинское изречение из учебника по истории, «Ave Caesar, morituri te salutant». Еще раз обведя глазами трибуны, особенно внимательно выцепив взглядом из толпы своих политических оппонентов, он не торопясь направился в сторону донжона. Очень хотелось полежать в ванной. Вот только ванны в замке не было. Как уже говорилось, аборигены с некоторым пренебрежением относятся к гигиене. Ничего, все свалит, первым же делом прикажу срубить баньку. Хватит пенициллин в волосах разводить. Благо дело не то чтобы очень хитрое. Объясню местным умельцам, как и что делать, пусть думают. Войдя в свои покои, капитан распорядился принести ему теплой воды в тазе, поставив себе в уме небольшой минус, за то, что не озаботился этим до начала представления. Теперь приходилось сидеть и ждать, рискуя заляпать кровь всю комнату. Дабы этого избежать, Серов решил, как минимум, снять с себя запачканную одежду. В этот момент в дверь в комнату распахнулась, и внутрь вошел маг. «Молодец», — Ариен хлопнул друга по плечу, — «я в тебя верил». «А, как ты его, а он тебя, а потом ты опять его. Какое зрелище, и без перехода, тебе помощь. Может, нужно перевязать рану?» «Ага, принеси чистой кипяченой воды. Рану нужно промыть рану для начала, потом уж перевязывать. Хотя нет, постой, воду сейчас принесут». Как будто слыша его слова, дверь опять открылась и в комнату вошла девушка с тазом воды. Подождав, пока маг отольет немного в металлическую кружку, Серов чистым полотенцем смыл с себя чужую кровь, потом промыл кипяченой водой свою рану и сам себя аккуратно перевязал. «Ну и что дальше?» – прервал маг затянувшееся молчание. «Какие планы на будущее?» «Планы-планы, нужно гостей спровадить по домам, задолбали уже, пожалуй, сегодняшнее представление должно их подтолкнуть, навести, что называется, на мысль». «Да», маг в задумчивости сел на кресло напротив капитана, «а если в более дальней перспективе, что?» «Не понял Серов». «Планы, в более широкой перспективе, ты знаешь», медленно протянул капитан, «еще не думал, слишком все неожиданно, просто не успел, нужно разобраться со всем этим приданным». «Не знаю, с одной стороны, вроде к этому стремился, а с другой, ощущение, что взваливаю на себя тяжелый груз». «Ну да», хмыкнул маг, «не без того. Ты вообще когда-нибудь управлял чем-то подобным? Я имею в виду баронство, это же не так просто. Я бы даже сказал, сложно». «Нет, а что, думаешь, не справлюсь?» Маг улыбнулся, это первый раз со времени их знакомства, когда он увидел растерянность в глазах друга. До этого он был всегда уверен в себе и этой уверенностью заражал всех вокруг. Казалось, что капитан наперед знает все, что случится. А тут он неожиданно проявил несвойственные себе эмоции. «Ну, наконец-то», — озвучил свои мысли маг, «а то я уже не рассчитывал на то, что ты можешь быть неуверенным. Да и вообще, что вообще? Ну, знаешь», — маг несколько замялся, «не обижайся, но ты не такой, как все. Это замечаю не только я. Тут понятно, мы с тобой знакомы дольше и пережили больше, но и все остальные. Даже твои бойцы это видят, хоть ты на их шепотки за твоей спиной внимания и не обращаешь. Я даже не говорю про оружие, которая в нем нет магии, я проверял, но я никогда о таком даже и не слышал. Как-то так сложилось с самого начала, что я не спрашивал тебя ни о чем, но может ты сам хочешь мне что-нибудь рассказать? Да, капитан вдруг ощутил, что он действительно хочет с кем-то поделиться своей историей. Знаешь, капитана перебила открывшаяся опять дверь, в проеме появился барон Терс. Живой, живой, кивнул капитан. Ну, раз живой, тогда пойдем, все ждут. В золотом зале действительно собралась куча народа. Здесь были и бароны со свитой, и Мариетта, и люди самого капитана. Все ждали только виновника торжества. На следующий день гости стали разъезжаться. Больше их здесь ничего не держало. Даже самый последний идиот уже понял, что так просто нового барона им не одолеть, поэтому придется играть по правилам. Для Серова же это означало то, что ему придется окунуться в заботы о теперь своем баронстве. А окунаться же было во что. Как оказалось, теперь ему принадлежали 7 деревень, еще 2 отошли барону Терсу, и одно село с общим населением около 4000 человек. Начать он решил с бухгалтерии, благо предыдущий хозяин вел записи достаточно скрупулезно. Однако просидев несколько часов зарывшись в бумагах, Серов должен был констатировать, разобраться во всем хозяйстве будет еще сложнее, чем он себе представлял. Ну а поскольку опыта бумажной работы у него не было, уже довольно скоро буковки и циферки стали на глазах разбегаться. «Ни хрена, я сам тут не справлюсь», — признался сам себе капитан. «Нужно найти толкового управляющего, хотя бы на первое время, сгрузить на него хозяйственную часть, ну, хотя бы рутину, иначе просто не останется времени на что-нибудь полезное. И, кажется, я даже знаю, кого можно напрячь». Капитан встал из-за большого массивного, но крайне неудобного стола, который достался ему в наследство от предыдущего хозяина, и вышел из кабинета. Реймоса, как обычно, найти оказалось нелегко. Он везде был только что, но при этом поймать его удалось далеко не сразу. Хорошо, что замок был относительно небольшим, иначе поиски бы затянулись. Так или иначе, а поймать интенданта удалось в одной из кладовок, где он что-то сосредоточенно пересчитывал, внося какие-то пометки себе на листок. Увидев капитана, Реймос поприветствовал начальника, хотя Серову показалось, что в его глазах промелькнуло разочарование. «Работаешь?» – зашел капитан издалека. «Да, а что? Нужно поговорить. Пойдем ко мне в кабинет зайдем». «Угу», – интендант окинул взглядом кладовку, просмотрел еще раз свои записи, после этого аккуратно положил исписанный мелким подчерком листок в свою папку, с которой он почти никогда не расставался, и только после этого повернулся к капитану, всем своим видом выражая готовность следовать за своим нанимателем хоть на край света. «Ну да, пойдем», — хмыкнул капитан, понимающий, что пантомима «старательный работник» была показана специально для него. «Вина не предлагаю, сегодня еще работать и работать, а делать это лучше на трезвую голову», — сказал Серов, усаживаясь за стол. «У меня к тебе есть серьезное предложение. Я весь, внимание. Мне нужен толковый управляющий делами баронства. Я планирую большие перемены в этом забытом богами краю, поэтому следить за все самостоятельно у меня возможности не будет. И я хотел предложить заняться этим тебе». Хаем заманчиво, задумчиво протянул Реймос, «но я так полагаю, что существуют какие-то и неприятные во всем этом моменты». «Ты прав», — капитан откинулся на спинку кресла и, слегка прищурившись, еще раз посмотрел на своего отрядного интенданта. «Понимаешь, управляющий баронством будет допущен до некоторой информации, которую я бы хотел сохранить в тайне. Поэтому уволиться ты не сможешь. Так что у тебя будет только один выход – через кладбище». «Ну что ж, можно сказать, что это было ожидаемо». «Похоже, Реймос не удивился такой постановке вопроса. А что если я, как бы это сказать, уйду не попрощавшись?» «Такой вариант, конечно же, исключать нельзя», – кивнул Серов. «В таком случае мне придется потратить некоторое время и некоторое количество денег, чтобы тебя найти. Такой подход покажет следующему управляющему всю серьезность моих намерений. Как говорят в одном месте, откуда я родом, ничего личного, справедливо. Оплата, договоримся, обещаю, мало не будет. Я, пожалуй, соглашусь», — после минутного молчания решился Реймос. «Есть у меня ощущение, что, во всяком случае, скучно мне не будет». «Ну да», — улыбнулся капитан, — «уж чего-чего, а это я тебе обещаю. Что мне нужно делать?» «Для начала разбери бумаги баронства, потом мне доложишь, каково общее состояние дел, что ты по этому поводу думаешь и что можно улучшить. После этого просмотри все, что связано с... Капитан чуть не сказал сельским хозяйством, но вовремя подумал, что нужно говорить чуть проще, а то и так уже у всех вопросы появляются, крестьянами. Сколько они сажают, что сажают, посчитай, сколько может один крестьянин накормить человека и можно ли этот показатель улучшить. Кроме этого, меня интересует, нет ли перенаселения в деревнях, могу ли я, скажем, выдернуть из моих деревень человек 100-150 мужчин, чтобы при этом не наломать дров. Записал, что еще, дальше нужно отправить кого-нибудь в ближайший город. Мне нужны пластины металла длинной в локоть и шириной где-то в 3 пальца, капитан показал своему теперь уже зампотылу размеры необходимых деталей. Главное, чтобы эти полоски можно было сгибать, и они при этом не ломались. Объяснить несведущему человеку, что именно нужно, оказалось достаточно сложно. На языке все время вертелось словосочетание «рессорное железо». Вот только была одна небольшая беда, рессоры в этом мире еще не изобрели. «Давай сделаем так», запутавшись в объяснениях, начал сначала капитан, «у нас же в замке есть свой кузнец». «Ну да», даже слегка опешил от такого вопроса Реймос, «как это в замке и без кузнеца?» «Отлично, пришлешь его ко мне, я ему сам объясню, что мне нужно, сделаю, еще что-то, пожалуй, пока все, вот бумаги, разбери их как можно быстрее, если мне еще что-нибудь понадобится, я тебя позову». Снег выпал в начале 10-го месяца, выпал как-то неожиданно и при этом очень обильно, впрочем, местные подтвердили, что так бывает почти каждый год. Первый снегопад традиционно очень сильный, потом снег быстро тает, и следующий раз выпадает только через 3-4 десятка дней и уже до конца зимы. Очень редко, когда зима выдается бесснежной. Поэтому крестьяне с удовольствием сажают озимые, которые почти никогда не вымерзают и зачастую дают хороший урожай. Вообще жилось в этом мире крестьянам на порядок легче, чем в средние века на земле. Причиной этого была магия. Так, например, одним из признанных способов повышения урожайности почвы было приглашение мага-геоманта. Такой способ был весьма дорогостоящ, но в большинстве случаев оправдывал себя. Проблема была в том, что маг мог за один раз обработать только небольшую площадь, на таких подработках трудились в основном молодые маги-подмастерья, те же, кто мог бы за раз улучшить характеристики почвы на большой площади, требовали столько, что никакие урожаи не смогли бы покрыть такие траты. Кроме магов-геомантов, существовали и другие более дешевые и при этом менее эффективные способы улучшения урожайности. Среди них всякие амулеты, которые закапываются на поле, приношение жертв богам, не обязательно кровавых. Так, например, свеча в христианской культуре по своей сути, тоже жертвоприношение, и многое другое. Так и получалось, что привычные для землянина способы, улучшение орудий труда, селекция семян, удобрение почвы были совершенно не распространены. Серов не был специалистом в сельском хозяйстве, но он надеялся, что тот массив знаний, который проходит под определением общее, поможет ему сделать, если не революцию, то значительный шаг вперед. Сразу после того, как капитан стал полноправным феодалом, он постарался расписать для себя план действий на ближайшее будущее. Первое, на что он обратил свой взор, было именно сельское хозяйство, что, впрочем, неудивительно. Именно крестьяне были той платформой, на которой держалась вся средневековая экономика. Вот только КПД от их труда был, мягко говоря, невысок. В оставленной капитаном реальности, один крестьянин в средние века мог прокормить только 1,5 человека. То есть 2 крестьянина производили столько еды, что ее хватало еще на 1 человека. Первой своей задачей Серов поставил именно увеличение производительности крестьянского труда, хотя бы раз в 5. Для этого он, слегка разобравшись с делами в замке, решил проехать по своим, теперь уже своим, как любому человеку, выросшему в Советском Союзе, капитану было просто дико называть деревни своими, как это, целый населенный пункт принадлежит 1 человеку, деревням. Здесь нужно отметить, что крестьяне юридически были свободными арендаторами, то есть они не принадлежали феодалу и могли осенью после сбора урожая, расплатившись со всеми долгами, уйти от своего господина, увезя столько вещей, сколько поместится на 1 телеге. На практике выходило, что полностью рассчитаться с долгами было практически нереально, поэтому случаи таких переходов были весьма редкими. Лошади бодро шагали по колее, проложенной среди сугробов. Небольшой отряд из 10 всадников, капитану теперь даже по статусу было не положено ездить в одиночку, не особо торопясь петлял по неширокой дороге между деревьев. До ближайшей деревни, в которую Серов собирался заехать, от замка было километров 5-7, таким темпом, минут 50. «Так что ты хочешь вооружить всех этими, как его, арбалетами?» — прервал неспешные размышления капитана Ильи. После того, как у его отряда закончился контракт, они предложили его продлить еще на полгода. Капитан был только за. На таких первоклассных инструкторов у него были свои виды, благо останавливаться на достигнутом он собирался. Да, арбалеты – прекрасное оружие, которым можно завалить даже рыцаря, если повезет, конечно. А главное, учиться стрелять, в отличие от лука, практически не надо. С едва заметным раздражением перечислил свои аргументы Серов. Ему этот разговор порядком поднадоел. После того, как из города пришли пластины и струны и из них собрали первую партию арбалетов, Эли уже раз 5 пытался спустить новшество на тормозах. Нет, он прекрасно видел, что изобретение полезное, но что-то в нем протестовало против принятия каких-либо новинок. Ему бы не воином быть, а чиновником, вот бы где разошился бы. Достал бы каждого, искоса поглядывая на наемника, думал капитан. Да вижу, я вижу, что арбалет этот, хорошее дело, но кого ты им хочешь вооружить? Не унимался тот, да всех. Представляешь, стоит моя полусотня посреди поля, выносится на нее десятка 3 всадников. Как думаешь, кто кого? Да затопчут наших орлят, точно говорю. Виданное ли дело 5 десятков пеших против 3 десятков конных? Маг, также решивший развеяться и прокатиться с капитаном, с интересом прислушивался к разговору, но пока не вмешивался. За последние полгода он уже тоже стал неплохо разбираться в военном деле и не упускал возможности научиться еще чему-нибудь полезному. А теперь смотри, арбалет бьет на сотню шагов уверенно, при этом прошивает доспехи, будь здоров. Так вот, 5 десятков пеших выпускают по болту, попадут не все, это да, но половину ссадит, точно тебе говорю. Хотя выстрелить еще раз скорее всего не успеют, но тут уж как повезет. Может, всадники замешкаются, получится завал, часть лошадей ноги опять же поломает, а там уже и второй залп, и все, нет отряда из 3 десятков всадников. А самое главное, сколько толкового всадника готовить? Ну, года 3 не меньше. Дворян вон вообще с молодых ногтей готовит. Ваат, поучительно поднял палец капитан, а из арбалета может более-менее прилично выстрелить даже ребенок, взявший его в первый раз. Да, задумчиво проговорил Эли и опять замолчал. К деревне выехали через полчаса. Как и все деревни, виденные капитаном в этом мире ранее, это не отличалось особым богатством. Небольшие приземистые дома, которые топятся по-черному, большие семьи ютятся вместе. Порой в однокомнатном доме живут вместе и престарелые родители, и дети, и внуки. Коммунальная квартира по сравнению с этим – просто рай на земле. Скотина выглядела какой-то заморенной, не отличалась размерами и вообще производила удручающее впечатление. Ну и, конечно, орудия труда. Они тоже не отличались технологичностью. Саха, цеп, серп, ручная мельница – вот недлинный список инструментов, которыми пользовался каждый крестьянин. Не торопясь, прохаживаясь от дома к дому, от сарая к сараю, капитан в уме набрасывал примерный план улучшений. С орудиями труда было проще всего. Еще из курса истории за 6 класс Серов помнил, что на смену сахе пришел колесный плуг, на смену серпу – коса, на смену ручной мельнице – большие ветряные или водяные. Ну а большого ума, чтобы сделать тот же плуг, совсем не нужно. Нужно всего лишь знать, что это принесет пользу. Кроме инструментов, Серов решил заняться улучшением бытовых условий повседневной крестьянской жизни. Для этого нужно было раздобыть где-то команду строителей. Серов уже наметил перестроить дома, чтобы они топились по-белому, поднять их над землей, построить бани и так далее. Нужно узнать, в какую копеечку мне это встанет. Ой, чувствую, придется потратить немало. С другой стороны, плотник в это время, по идее, одна из самых распространенных профессий, учитывая, что почти все делается из дерева. Пожалуй, не разорюсь. Закончив осмотр всего того, что его интересовало, Серов решил напоследок переговорить со старостой деревни. Старостой оказался не старый еще мужик лет 45, невысокий, кряжистый, с пышной бородой, которую он то и дело теребил. Вообще у капитана складывалось впечатление, что всех старост кто-то делает по одному и тому же шаблону. Они были все очень похожи между собой, как внешне, так и характером. «Ну, рассказывай, как вы тут живете, какие жалобы, просьбы?» Начал разговор капитан, усевшись за стол. Они находились в доме старосты, который оказался вдовцом и жил сам. Судя по всему, его дом так и использовался как здание сельсовета. Вряд ли одному человеку нужен стол, за которым может разместиться полтора десятка человек. «Дык, нормально живем, ваша милость, как все живем», – расплывчато ответил староста. «Ясно. Тогда давай так, сколько человек живет в деревне? Сколько мужчин, женщин, детей? Всего в Горелом живет 400 и еще 50 без двух человек», – начал староста. 448, – перевел в уме Серов. «Из них 100 и еще 30 и 2, мужики, 100 и еще 50 и 4, бабы. Остальные, дети», – показал отличную память староста. «А детьми ты их считаешь до какого возраста?» «Ну как обычно, до 14 годков. А с 14, стало быть, уже женить можно». «Понятно, а вот такой вопрос. Сколько детей доживает до 14 лет?» задумчиво потеребил свою бороду староста, «так и не скажешь. Никто ж ить не считал. Давай так, сколько в этом году детей родилось? 50 и еще 7, опять показал свою память собеседник. Весело, от таких цифр Серов просто охренел. 57 на 14 и 798, а живых 162. То есть выживаемость меньше четверти. Ошизеть. Вот тебе и естественный отбор. И это только до 14 лет. То есть потомство оставляет в лучшем случае только один из пяти. Так а вот что ты скажешь? Слегка придя в себя и вернув мысли в конструктивное русло, спросил капитан. Если я возьму на службу пацанят лет 9-12, все честь по чести, буду платить им хорошо, ну, вернее их родителям. Где ж это видано? Начал было староста, но потом сообразил, какие это может принести выгоды, и в задумчивости замолчал. А сколько будете платить? Ну, граут в месяц. Договорились, быстро согласился староста. Куда мальцов посылать? Никуда посылать не надо, я за ними пришлю. Сколько парней нужного возраста в деревне? 40 наберется. Вот и отлично, кивнул Серов. 20 мне хватит. Кроме того, я вам помогу инструментами и еще кое-чем по мелочи. Но это уже в долг, в счет будущего урожая. Обсудив еще несколько менее важных вопросов, капитан решил возвращаться назад. Осмотр деревни и общение со старостой отняло неожиданно много времени, а зимние дни короткие, поэтому посещение других деревень решили отложить на другой раз. Да и не нашел бы даже самый пытливый глаз особых различий между этой деревенькой и десятками других на многие километры вокруг. Обратно ехали не то чтобы спеша, но с оглядкой на садящийся за горизонт онс, то и дело пуская на прямых участках лошадей рысью. Поэтому поговорить, обсудить то, что они только что видели, практически не удалось. Сам же капитан пытался придумать, где ему раздобыть удобрения. Небольших ферм, где можно было бы взять навоз, ни заранее построенных силосных ям, ни химических заводов вокруг не наблюдалось. Ну а без удобрений рассчитывать на хороший урожай не приходилось совершенно. Он как раз пытался вспомнить, что еще можно приспособить в этом качестве, когда его отвлек вопрос Риена. «Зачем тебе дети? Янычар буду из них делать», широко улыбнувшись, ответил Серов. Янычар, естественно, не понял маг, что это такое. В одной стране, когда-то давно, довольно расплывчато начал капитан, во время набегов на соседей похищались маленькие мальчики и воспитывались в нужном ключе. Из них получались самые сильные и преданные воины. Интересный способ. Ну, вот что-то подобное я хочу организовать, кивнул Серов, только без набегов. То есть брать детей, воспитывать и учить их так, как мне это нужно. Договорить им не удалось. Эли, который ехал в передовом дозоре, внезапно осадил коня и, развернувшись, поскакал к основной группе. Там следы какие-то на дороге, без экивоков начал военный, мне они очень не нравятся. Я не силен в чтении следов, но человек 20 там прошло. Вроде как прошло мимо, но по первому снегу очень мало найдется таких и да, таких, кто пешим будет гулять по лесу да еще такой большой группой. Что-то здесь нечисто. Капитан внимательно осмотрелся и с сожалением должен был признать, что место действительно очень удачное для засады. Дорога в этом месте сужалась и сильно петляла в густом подлеске. Сейчас, конечно, не лето, и сквозь кусты более-менее можно смотреть, но это только так, кажется. Надень соответствующий камуфляж, и с трех шагов тебя никто не увидит. Так что наоборот, только появляется ложное чувство безопасности. Лезть самому в западню не хочется. С другой стороны объезжать, до заката не успеем, точно не успеем. Да место здесь, ну просто созданное для засады. как по учебнику, да еще с двумя путями отхода. Хреново, можно было бы попытаться обойти по флангу. Обувь не та, совершенно. Ладно, хрен с ним, попробую. Капитан внимательно осмотрел свою свиту на предмет взятия кого-нибудь с собой, однако был вынужден констатировать то, что в таком деле ему никто помочь не сможет, только помешать. «Так, Ариин, я сейчас один пойду в лес и посмотрю, что там за туристы. Мне нужно, чтобы ты через АИ посчитай до 300, только не очень быстро», шарахнул огнем вон по тем дальним кустам. «Не очень сильно, только чтобы напугать». «Сделаю», маг уже привык, что в такие моменты не нужно спорить или спрашивать, нужно просто делать. «Нам что?» — это подал голос Эли. «Стойте, ждете. Услышите выстрел. Ариин, помнишь тогда на дороге, когда нас ограбить хотели? Быстро-быстро спешите мне на помощь». «Ясно». Дождавшись подтверждения от всех присутствующих, капитан спрыгнул с лошади и растворился в кустах. О том, что его будет видно на фоне голого леса, он не сильно беспокоился. Еще выезжая из замка, он выбрал одежду белого с черными полосками цвета, шкура какого-то местного зверя, не то чтобы он предвидел имевшую место ситуацию, просто привык выбирать одежду по ситуации. Привычка – вторая натура. Теперь ему такая предусмотрительность пошла на пользу. Единственное, что удручало – обувь. Тут бы лыжи или снегоступы какие-то. С другой стороны, всего предсказать невозможно. Осторожно пробираясь среди кустов, Серов старался как можно меньше шуметь. Весь расчет строился на том, что враги, если они вообще есть, может, это просто паранойя, все внимание тратят на дорогу, а за тылами не наблюдают. Нет, не паранойя, с прискорбием констатировал капитан. Осторожно отогнув ветку, он увидел прямо перед собой спину какого-то мужика, сжимающего в руках лук. Хорошо сидит, с дороги б не заметили. Также осторожно, Серов приблизился почти вплотную. Одним движением он левой рукой закрыл противнику рот и нос и резко дернул на себя. Таким образом он выигрывал полсекунды, не давал тому вскрикнуть и открывал шею. Вторым движением капитан вонзил в беззащитную шею нож, ставя точку в так и не начавшейся схватке. С тихим, едва слышимым хрипом, лучник повалился на спину. Поддержав его, чтобы не создавать лишнего шума, Серов двинулся дальше. Впрочем, не шуметь в зимнем лесу – понятие относительное. Будучи даже очень осторожным, нельзя полностью избежать таких звуков, как скрип снега, треск веток и прочих мелочей. С другой стороны, зимний лес не настолько тихое место, как кажется на первый взгляд. То птица резким голосом возвестит, что не все из их пернатые братья боятся зимних голосов, то тяжелый пласт снега, висящий на ветвях деревьев, не выдержав своего веса, с шумом обрушится на землю, то ветер взвоет, заблудившись меж голых по зимнему стволов. Ну а прислушиваться к каждому шороху надолго внимания не хватит. Так случилось и на этот раз. Отсчитывая в уме секунды, капитан продвинулся вперед еще шагов на 30. Ага, то что нужно, в шагах в 10-12 перед ним на небольшой открытой полянке находились основные силы неизвестного врага, чертова дюжина бойцов, большая часть из которых была вооружена луками. Не рискуя ввязываться с такой толпой в ближний бой, капитан решил использовать свое тайное, хотя какое уже к черту тайное, только ленивый в замке о нем не говорит. Вытянув из кобуры пистолет, Серов решил подождать огненной поддержки от мага, а то даже имея такой козырь, как пистолет, выходить в одиночку на такое количество лучников, по меньшей мере неосмотрительно. А так, глядишь, запаникуют, сразу на выстрелы внимания не обратят. В общем, как обычно, капитан решил положиться на тонкий сплав из четко выверенного расчета и пофигистического, авось пронесет. С другой стороны, раньше этот способ приносил только победу. Над головой засевших в засаде бойцов пролетел небольшой, но очень яркий шар, с громким хлопком разорвавшийся немного поодаль. Оттуда послышался приглушенный крик. «Кого-то все же задело», — отстраненно подумал Серов, начиная от стрел, сорвавшихся с места бойцов. «В магазине АБС 20 патронов, целей 13, значит, стрелять нужно точно и аккуратно. Дадут ли заменить магазин? Вопрос открытый. 1, 2, 3, 4, начал смертельный отсчет капитан. Он стрелял быстро, поэтому замешкавшиеся враги просто не успевали среагировать. Особенно тяжело это сделать, когда у твоего соседа внезапно срывает пол черепа, и его мозги вперемешку с костными осколками фонтаном разбрызгивает по поляне. 7, 8. На восьмом лучники таки сориентировались и куцым залпом нестройно ответили нахальному стрелку. Однако это не стало для Серова проблемой, Он на секунду спрятался за дерево, после чего, услышав стук пролетевших мимо стрел, рванул в сторону. При этом он не забывал стрелять. В полете и кувырке точность снизилась, и пара пуль ушла за молоком. Со стороны тропы послышалось лошадиное ржание, крики, звон железа, что стало для оставшихся в живых трех лучников полной неожиданностью. Они растерялись, и капитан, воспользовавшись ситуацией, сократил количество врагов до минимума. Последний лучник не стал испытывать судьбу и бросил оружие, упал на колени, скрестив руки над головой. Осторожно выйдя из-за дерева, держа оружие наготове, Серов приблизился к сдавшемуся бойцу. Тот не шевелился, одними глазами следя за пистолетом в руках капитана. Хорошенько, так сказать, от души, приложив пленника по роже, ну не любил Серов, когда всякие нехорошие люди пытались его убить, он перевернул его на живот и сноровисто скрутил руки. После этого огляделся и прислушался. Со стороны дороги слышались приглушенные голоса. «Эй, вы там!» — подал капитан голос. «Как дела?» «Нормально», — отозвался знакомый голос наемника. «Семерых положили. Одного потеряли. Хреново. Пусть двое подойдут сюда». На голос, ломая кусты, подошла пара бойцов, повинуясь молчаливому указанию, подняла с земли постановающее тело, и вся компания двинулась обратно. Оказавшись в окружении своих людей, Серов решил обратить на пленника более пристальное внимание. «Эй ты, ты чей, кто все это устроил?» Отпустив еще одну, на этот раз легкую плюху, перешел непосредственно к вопросам капитан. «Ничего я тебе не скажу, орки тебя задери», — отказался сотрудничать допрашиваемый. «Я так и думал. Эли, дай, пожалуйста, точильный камень». Наемник, пожав плечами, передал требуемый предмет. «Сейчас мы будем точить тебе зубы, чтобы они были похожи на зубы хищника, работая на публику», — произнес Серов. «Гарантирую тебе незабываемые впечатления». Придерживая голову пленника так, чтобы он не смог кусаться, капитан взял брусок и, оттянув губу, стал не торопясь водить им по зубам. Сразу стало понятно, тот долго не протянет. И действительно, спустя буквально 10 секунд пациент сломался. «А-а-а, сволочи, скажу, я все скажу». «Кто?» «Это два барона Хедел и Тайс. Им не понравилось то, что им не дали ничего откусить от этого баронства, и они решили все силой. Это те двое, которые друзья убитого мной. Твою ж мать, задницей чуял, что не нужно их отпускать. Сразу нужно было прикончить их и все, вот засада. Что еще знаешь? Говори, иначе я буду убивать тебя долго», — не выходя из образа, задал вопрос капитан. «Нам сказали, мы должны напасть на барона и его людей, и убить его, не дав прорваться в замок». «На барона?» — не сразу понял Серов. «Ах ты ж, это ж я. Что еще? Воины баронов должны в это время штурмовать замок. Уже, наверное, взяли». Интерлюдия 4. Здесь, на северном берегу внутреннего моря, зима приходила традиционно неторопливо. Первый снег выпал и растаял, превратив и без того не идеальные дороги в самое настоящее болото. И вообще погода в это время года была отвратной. Круглые сутки тяжелые серые тучи закрывали небо, не давая светилу ни шанса показаться людям. Температура за окном лениво поднималась, опускалась, то и дело переползая через точку, при которой замерзает вода. Такова специфика жизни у большой воды. Море за лето набирает тепло и очень неохотно с ним расстается, обеспечивая очень неприятные впечатления в конце осени. Да и в начале весны тоже, с точностью да наоборот. В такую погоду хорошо сидеть у камина, в котором тихо потрескивают поленья, завернувшись в теплое одеяло, пить горячий чай и размышлять о вечном. Лаван Танкрейн любил проводить время в такую погоду среди цветов. Мало кто знал о таком его увлечении, тем не менее, маг любил свое маленькое хобби всей душой. Сейчас он неспешно скользил меж разных, диковинных и не очень, растений, с любовью поливая их из небольшой лейки, поглаживая листочки и тихо с ними разговаривая. Со стороны было невозможно догадаться, что этот человек руководит могущественной организацией, и по одному его слову на смерть пойдут десятки людей, забирая с собой на тот свет сотни и тысячи. Цветы, да впрочем, и не только цветы, в коллекции гроссмейстера было огромное количество растений, которые даже последний недотепа так не назовет. Были среди них и хищные, которые не прочь закусить зазевавшимся жуком, а то и мелким грызуном. Специально для этого хобби в замке было отведено огромное помещение, в котором магически всегда поддерживалась необходимая температура и влажность. Не все питомцы хорошо переносили смену сезонов, присущую умеренному климату. Многие, особенно гости с юга континента, были теплолюбивыми, поэтому гроссмейстеру Анкриену приходилось тратить изрядно магических сил на свое увлечение. Впрочем, оно того стоило. Особенно это чувствовалось сейчас, когда за стенами замка так мерзко, среди зеленых растений настроение повышалось само собой. Гроссмейстер окликнул увлекшегося любимым делом мага Гонтер. «Да», — поморщившись, откликнулся Лавант, «он не любил, когда его отвлекают, и все об этом знали. Если же кто-то это делает, значит, появилось что-то срочное, что ты хотел». Прискакал гонец со сведениями по делу из вольных баронств, что-то не терпящее отлагательств. «Нет, но я думаю, вас это заинтересует». «Хорошо», — тяжело вздохнул маг, «пойди, присядь, выпей вина, я сейчас подойду». Посреди оранжереи стояла небольшая беседка, стены которой увивало какое-то вьющееся растение, похожее на земную ипомею. На практически сплошной зеленой стене то тут, то там виднелись небольшие фиолетовые цветы. Внутри беседки находился небольшой кофейный столик и несколько глубоких кресел. Проводив подчиненного взглядом, гроссмейстер с сожалением оглядел те растения, с которыми он еще не успел пообщаться. Еще раз вздохнув, он быстро полил те цветы, которые в этом нуждались, и направился в беседку. «Ну что нам за интересные новости?» — спросил он, усаживаясь в кресло. «Моему человеку удалось договориться с двумя баронами. Нужно, правда, сказать, что обошлось это недешево». «О чем договориться?» — не сразу переключился на рабочий лад гроссмейстер. «Ну как же, удалось договориться о том, что они совместно ударят по замку этого Александра. А, да-да-да, и что там? Ну пока точно не ясно. Бароны пообещали выставить 150 человек, хотя я в этом несколько сомневаюсь. Вряд ли они наберут столько, 12-13 десятков максимум. Меня не интересуют такие подробности», — резко оборвал подчиненного гроссмейстер, «меня интересует результат. Смогут ли бароны взять замок на копье, кому достанутся вещи этого путешественника, что будет, если не смогут, какие есть запасные планы?» «Результат предсказать сложно», — задумчиво ответил Гонтер, «многое зависит от того, удастся ли убить самого Серова. Если получится, тогда за результат можно не беспокоиться. Если нет, вы понимаете, что это не человек, а сплошная неожиданность. Кто знает, что у него еще припрятано. Да и того оружия, о котором мы догадываемся, его может хватить, чтобы свести на нет все усилия». «Да», — кивнул Анкриен, «с этим спорить сложно. А что по возможным трофеям?» «По поводу трофеев оговорено заранее. Наши люди смогут взять то, что посчитают нужным. Не обманут, эти бароны народ еще тот, по половине из них веревка так и плачет. Не решаться», — уверенно отрезал молодой маг, «побояться нажить себе такого врага. Запасные варианты здесь сложнее. Последнее время в этом деле засветилось слишком много наших людей. Некоторые из них это не пережили. Еще эти проблемы с гномами. В общем, не думаю, что мы можем рассчитывать на какую-то активность в баронствах ближайшие полгода-год. И в любом случае, понадобится изрядное вложение средств». «Плохо, очень плохо. Средств не дам, ниоткуда их взять. Разве что», — гроссмейстер покрутил в руках бокал с вином, «во всяком случае, рассчитывай на то, что есть. Если получится что-то выкроить, получишь». «Гномы, гномы», — кивнул Лавант, «не думал, что у коротышек настолько длинные руки. И что ты будешь делать, если нашему другу и на этот раз удастся вывернуться?» «Буду работать по ситуации. Пока что-то предсказать трудно». Внезапно их беседу прервали, в беседку заглянул служка и сообщил, что к воротам замка подошел странный, закутанный в плащ с головы до ног, человек и попросил встречи с гроссмейстером. Поменявшись в лице, Анкриен приказал впустить путника и провести его к нему. «Все, Гонтер, работай. Надеюсь, в следующий раз новости будут более приятные». Поняв, что разговор окончен, тот кивнул, поднялся и, попрощавшись, покинул беседку. Оставшись наедине с собой, гроссмейстер налил себе вина и не торопясь его выпил. Разговор предстоял сложный. Посетитель появился минут через 10. Он уверенно зашел в беседку, жестом отослал сопровождающего его служку и, кивнув гроссмейстру, капюшон едва колыхнулся, сел в одно из пустующих кресел. После этого он также молча взял со стола открытую бутылку с вином, поднес ее под край капюшона, понюхал и, видимо, оставшись довольным, плеснул напиток в бокал. Гроссмейстер наблюдал за всеми действиями своего союзника молча, решив предоставить тому право начинать разговор. «День добрый», — отпив вина, наконец, поздоровался вошедший. «Бывали дни и получше». «Бывали», — согласился собеседник, и после некоторой паузы добавил: «Я думаю, вы догадываетесь, зачем я к вам пришел». «Догадываюсь. Слышал, у вас есть некоторые подвижки в нашем общем деле, не так ли?» «Есть», — кивнул гроссмейстер, — «скоро вы получите то, что вам причитается по нашему договору». «Собственно, по поводу договора я и хотел с вами поговорить». «О чем именно?» Гроссмейстер вопросительно задрал бровь. «Ну как бы это сказать?» Гость сделал неопределенное движение рукой. «Вы же понимаете, что наш договор уже давно не соответствует объективным нынешним реалиям». «Да, но мы же вроде договорились, что до окончания дела все остается». «Мы передумали», — перебил гроссмейстера гость. «Этот договор больше не соответствует нашим интересам». «Вот как», — задумчиво протянул маг, прищурившись, глядя на собеседника. И взгляд этот не обещал ничего хорошего. «И как вы видите наше дальнейшее сотрудничество? Предлагаю вам отменить все мероприятия, касающиеся нашего подопечного. Он оказался ценнейшим источником знаний, поэтому было принято решение пока за ним понаблюдать. Тем более, что сейчас для этого сложились практически идеальные условия. Что касается вас, мы оплатим все ваши расходы, потраченные на наше общее дело». «Этого недостаточно», — быстро ответил гроссмейстер, — «как и вас, нас интересуют знания». «Знания, знания», — пальцы, затянутые в темную кожу, раздраженно пробежали по деревянному подлокотнику. «Знаниями мы поделимся». «Нет, не поделитесь, а разделите с нами, мы выполнили слишком большой объем работы, чтобы теперь остаться ни с чем. Вы провалили всю свою работу». Первый раз за все время повысил голос гость. «Всю провалили, от начала и до конца. Поэтому теперь работать будем мы. Будьте благодарны за то, что мы вообще согласны делиться». Даже так, разгневанная речь совершенно не повлияла на Анкрейна. «В таком случае не смею вас больше задерживать». «Прекрасно, будем считать, что мы договорились», — произнес гость, вставая с кресла. «Удачной дороги». «Ну что ж», — думал гроссмейстер Анкрейн, вертя в руках бокал с вином, — «решение принято, назад дороги нет». «Я ему не сказал, что бароны уже, наверное, сейчас штурмуют замок, так что или удастся забрать все, или ничего. Но об этом даже думать не хочется. Да и бароны должны погибнуть, будет очень нехорошо, если кто-то узнает о нашей с ними связи. Скажем, один при штурме замка, а второй, после, косточкой подавится. Нужно сказать об этом Гонтеру, хотя он уже взрослый мальчик, сам догадается». «Ну а если не догадается, значит, я в нем ошибся. Не люблю ошибаться в людях». Глава 13. Чуть больше 100 человек, может 120, хотя уже меньше. Человек 30 они уже потеряли. Сходу взять замок не удалось. Теперь будут готовиться тщательнее. Эли говорил уверенно, будто не наблюдал за вражеским лагерем, разбитым у стен замка в течение 5 минут, а сам участвовал. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ветеран сходу оценил сложившуюся ситуацию. Благо подобных осад он видел не один десяток. «Как думаешь, смогут взять?» «Ну, если мы вмешиваться не будем». Капитан подобным опытом не обладал, поэтому ощущал себя несколько неуверенно. «Сомневаюсь. Если они не заготовили никаких сюрпризов, то шансов у них мало. В замке почти 5 десятков воинов. Пусть они не все опытные, но все же. К тому же, у баронов большая часть – конница, а значит, на своих двоих они будут послабее. Лошадь. Понятное дело, штурмовать стены не погонишь, разве что если тараном ворота выбьют. Ну так это тоже не так сразу сделаешь». «Да, я там это», — подал голос маг, — «на ворота заклятие наложил. Простенькое, по своей сути ловушка. Если кто в ворота тараном ткнет, ему в рожу огнем плюнет. Тем более», — добавил Эли, — «предупреждать надо, заранее. Мало ли, а то потом ты меня сам из кучи пепла восстанавливать будешь». «Ну, забыл я, забыл», — еще сильнее покраснел маг. «Может, ты еще что-то забыл?» «Ну так, еще в паре мест на стенах нити развернул, если кто попытается через них полезть, поджарится». «Все с тобой ясно», — на показ тяжело вздохнул капитан, одновременно радуясь повышению обороноспособности своего замка и досадуя на себя, что не подумал о такой возможности самостоятельно. «Что-то я вообще магии мало внимания уделяю. Это ведь серьезная сила, а я почему-то все пытаюсь делать, не учитывая этот фактор. С другой стороны, а какие у меня возможности? Один свой не шибко умелый маг и все. Можно было бы кого-то нанять со стороны, но у них такие расценки, разорюсь. Нужно своих воспитывать. Вот на Ариена это и взвалим. Пусть проверяет всех на магию, учит, глядишь, что и выгорит. Ну до этого еще дожить надо». Такие мысли вихрем пронеслись у Серова в голове, но он силой воли заставил их отойти на второй план. Сейчас задача стояла другая – выжить. В очередной раз, какие будут предложения? Прервал, повисшее было молчание капитан. Или так и будем сидеть здесь под бревном, так и отморозить себе недолго некоторые весьма полезные органы. Ну думаю, мудрить не будем. Подождем, пока они пойдут на штурм следующий раз и ударим в спину. Озвучил самый очевидный вариант наемник. А, как бы это сказать, поизящнее никаких задумок нет. Ну чтобы не так сильно своей шкурой рисковать. Все же нас тут десяток, а их сотня. Нет, я конечно люблю риск и все такое, но самоубийство, это не по мне, выразил свое мнение по поводу такого плана Ариен. Ты же маг, довольно громко воскликнул Элий, за что получил тычок локтем под ребра. И что, маг, а не бог? Ну человек 10 на себя возьму. Ну 15, если на них не будет никаких амулетов. А остальных кто? Наемник, маг да и пристроившийся рядом десятник, весь командный состав отряда, как-то дружно посмотрели на капитана. Чего вы на меня смотрите? Я что по-вашему могу один всю армию положить? От неожиданности Серов как-то даже не обратил внимания на такое понебратство. Ну всю не всю, осторожно начал маг, но треть, точно. Так, ладно, это лирика. Эли, как думаешь? Они еще сегодня пытаться идти на приступ будут. Нет, пожалуй, темно уже. Тут не так вероятен схлопотать стрелу, сколько по неосторожности с лестницы сверзится. Думаю, что завтра на рассвете повторят попытку. Вот и я так думаю, что это значит. Значит, нужно искать место, где будем ночевать, ответил за всех маг. Правильно, какие будут предложения? Я бы вернулся в деревню, благо недалеко ехать. Да, думаю, так будет лучше всего. Вот и слона. Тогда бери ребят и дуйте в деревню, а мы с Риеном тут шороху наведем. В каком смысле? Было видно, что маг был не в восторге от того, что его впрягают неизвестно во что без его на то согласия. А мы что, спать не будем? Ну нет, у меня другие планы. Завтра с утра враг будет не выспавшийся и очень злой. Даже в темноте было видно, как по лицу капитана расползлась ехидная улыбка. Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя. В данном случае Цезарь – не историческая личность, а общий титул императора. Именно от имени Цезаря пошли византийская кесарь, славянская царь, немецкая кайзер.